Глава 4. Новая Земля, Дагомея, кратер Сухова, 25-й год, 2-й месяц, 19-е число, 2.25. Жанна ворочалась на подстеленной пенке, сжимая в руках новую винтовку, и смотрела в оптический прицел. Ее трясло. Рядом, широко раскинув ноги, неподвижно лежал Джозеф с биноклем в руках. Большой БПЦ Гены совершенно терялся в его огромных ладонях. На вид полковник был собран, но совершенно спокоен. Жанна даже с какой-то завистью смотрела на его расслабленную позу, скупые, неуловимые движения. Светила полная луна, и было хорошо видно, что происходит внизу. Кроме того, провал сам по себе был неплохо освещен. Горели окна в доме и вагончиках, а перед крыльцом, прямо на месте вытоптанной клумбы с цветами, ярко пылал костер. Со стороны дома доносилась ритмичная однообразная музыка, под нее плясали человек 5 негров. Они были одеты кто во что, но зато все с автоматами в руках. Еще один, в ярко расписанном балахоне, сидел чуть в стороне на любимом белом деревянном шезлонге Жанны, что-то вальяжно пил и по-хозяйски поглядывал на веселящихся. У вагончиков, наоборот, было тихо, только время от времени деловито проходили белые мужчины в синих рабочих комбинезонах. Кто-то нес из одного помещения в другое сложенный рулоном ватман, кто-то шел с инструментами. Все было без суеты и по-деловому. Рядом с вагончиками стоял синий микроавтобус с затемненными стеклами, новенький оранжевый бульдозер и небольшой красно-белый экскаватор. Из конторы вышли 2 одетых в одинаковую спецовку мужчины. Первый был худ и слегка сутулился. Его темные волосы были растрепаны, комбинезон заляпан чем-то черным. Второй же, наоборот, был плотный, коротконогий, в чистой спецовке, с абсолютно седой площадкой волос на голове. На щеках у него росли большие треугольные бакенбарды, что делало его лицо похожим на усеченную пирамиду. Он долго, яростно жестикулируя, за что-то отчитывал первого. Тот сперва не смело оправдывался, затем махнул рукой, взял ведро и пошел к экскаватору. «Похоже, этот боцман у них главный», — сказал Джо. «Почему боцман? У него бакенбарды, как у старого моряка». «Джо, а у дома что, как ты думаешь?» «Не видишь, что ли? Пьянствуют. Они же мне весь дом разнесут», — в ужасе прошептала Жанна. «Вполне возможно. Если я не ошибся, в кресле сидит Мартин Мако. Далеко же они забрались». «Мако?» — Жанна от ужаса вскрикнула. «Да, это младший брат Иосифа». «Джо, только Анжи не говори, она у них в плену была». «А ты разве нет? Меня по дороге поймали, Джо». «Джо, как ты думаешь, они все в доме сломали?» «Пока не могу сказать, леди. Надеюсь, что ничего страшного не произойдет». Слева от Жанны послышался шорох, и к ним подползла Мэри. Сейчас она была одета в лесной камуфляж, на голове повязана темно-синяя косынка. В руке девушка держала бумажный сверток. «Поешьте», — сказала она, и, положив пакет на землю, развернула его. Там оказались 2 бутерброда с ветчиной. «Мэри, милая, спасибо», — сказала Жанна. «А ты не захватила чай?» «А как же», — улыбнулась та. Как оказалось, на плече она несла термос в кожаном чехле. Жанна поворочилась, устраиваясь поудобнее. У нее не было привычки проводить дни на наблюдательном посту в одной позе. Взяла из рук Мэри колпачок с чаем и с удовольствием отхлебнула. «Ну что там, Джо?» — спросила Мэри. «Банда Мако». «Откуда? Их же в прошлом году всех ликвидировали». «Значит, не всех», — ответил полковник. «Тебе без оптики видно, кто сидит в шезлонге у костра. Человека вижу, но без деталей. Это Мартин Мако, младший брат покойного Иосифа». «Вот оно что», — протянула Мэри. «А в вагончиках, надо думать, те, кого банда Мако охраняет». «Скорее всего. Похоже, что мы наблюдаем попытку захвата шахты». «Удачную?» — испуганно пропищала Жанна. «А это уже будет зависеть только от нас, леди». «А что надо сделать? Я хорошо стреляю». «Я знаю, Жанна. Я уже бывал на стрельбище вместе с тобой и видел не один раз». «И?» «Не спеши. Главное, не надо суетиться. Нас гораздо меньше, но в нашем положении есть немало преимуществ». «Джо, связь», — заметила Мэри, показывая на сложную конструкцию, напоминающую спутниковую антенну, торчащую из крыши микроавтобуса. «Интересно, с кем?» «Здесь горы во все стороны. Антенна мощная, но, к примеру, до Лумумбы не добьет». «Джо, это направленная антенна. «Прикинь, куда она смотрит?» — спросила Мэри. «Она на Лимпо смотрит». «Добьет?» «А черт ее знает. Я не инженер. Может и добить». «Ах!» — Жанна вздохнула. «Джо, ты понимаешь, что это значит?» — взволнованно спросила Мэри. «Сегодня они захватят шахту. Завтра лесодобычу». «Мэри!» — подергала ее за рукав Жанна. «Ты можешь к ним спуститься и прогнать? Ты же представитель ордена». «Милая, я представитель ордена, когда со мной патруль с автоматом, а так...» «Мало ли куда пропала Мэри Сью, неосторожно прогуливаясь ночью одна по лесу». «Девушки, успокойтесь. Ни шахту, ни лес мы им не отдадим. Идите к машинам и позовите Роджа и Уолтера». «Это твои солдаты?» — переспросила Жанна. Джо молча кивнул, и девушки уползли в темноту. Новая земля. Дагомея. Окрестности Лумумбы. 25-й год, 2-й месяц, 19-е число, 6:30. Машина стояла перед самой дорогой, связывающей Лумумбу и Нью-Дели. Мы с Бобром сидели на передних сиденьях и думали. На заднем сиденье, свернувшись калачиком, накрытая камуфляжной курткой Сереги, нервно вздрагивая, спала Энн Баглер. «Давай налево, что тут думать?» — уверенно сказал я. «Струна! 100 раз уже говорил, не хочу я ее одну оставлять. Мало ли что. Бобер, нам 900 верст в одну сторону пилить, а потом тебе еще столько же обратно. Ты посмотри на нее. Она в рванине, грязная, и не факт, что ничем не болеет. Потому и не хочу. Одежду я ей дам. Голодный тоже не оставлю. А аптечка вон под сиденьем. А самое главное, я назидательно поднял палец, 2 бойца — это куда более сильная боевая единица, чем 2 солдата и измученная женщина». «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор», — задумчиво продекламировал Сергей, но потом отрицательно помотал головой. «Нет, Струна, пусть с нами едет». «Я назад, все равно с патрулем». «Хрен с тобой», — сдался я. «Заводи свой бобровоз, поехали». Мы свернули направо и двинулись в сторону Нью-Дели. На востоке разовели первые лучи солнца. Не успели проехать и 10 километров, как наша пассажирка проснулась. Бобров был за рулем и смотрел в основном на дорогу, а я ненавязчиво рассматривал девушку на заднем сиденье. Она покрылась потом, мелко дрожала, что-то еле слышно причитая. «Аю, как вы?» — спросил я. «Not so good». «Не очень», — ответила Энн и неожиданно добавила. «Хреново мне, Струна». «Нифига себе», — вырвалось у меня. «Так ты по-русски говоришь? А чего тогда? Я же не знала, что вы русские». «А меня откуда знаешь?» «Я...» — ее тряхнуло так, аж зубы застучали. «Я и не знаю. Слышала ваш разговор. Тогда говори, что случилось». «Ломка. Нас всех там на грибах держали. Перед сменой дадут стакан ханки и пашешь за троих. А потом отходняк идет». «Бобер», — обратился я к другу, — «у тебя водка есть?» «Какая водка? Она же только с дозы слезла». «Не спорь, я знаю, что говорю. В бардачке посмотри». Я нашел початую бутылку новомосковской и передал ее пассажирке. «Пей». «Я не хочу». «А я и не спрашиваю». «Пей, а то загнешься». Девушка сделала пару глотков из горлышка и закашлялась. Водка разлилась по ее шее, попала на сиденье. Я торопливо достал колбасу, хлеб и термос. Отломил немаленький кусок от колбасной палки и передал ей. Энн жадно откусила и проглотила, почти не разжевывая. Я забрал у нее бутылку и передал хлеб. Пассажирка жадно ела. Через некоторое время она начала уже более тщательно пережевывать пищу. Щеки раскраснелись, глаза заблестели. «Выпей еще!» Девушка лишь кивнула и послушно влила в себя пару больших глотков. Я дал ей стакан с чаем. «Струна, мне что теперь, ее постоянно на водке держать?» «Не волнуйся, это еще пару дней. Способ проверенный. Конечно, лучше бы было под капельницу положить, но где ж мы ее возьмем? А так хотя бы доберется до Нью-Дели, а там подлечим». Бобер обернулся к девушке и приказным тоном произнес. «Рассказывай, что в пещере, как ты туда попала?» Девушка кивнула и сделала еще глоток водки. Я забрал бутылку, завернул крышку и спрятал лекарство обратно в бардачок. Вместо этого долил в стакан чая и передал ей. «Ну...» — заплетающимся языком начала Энн. «Там грибы выращивают, а мы их отвариваем со всякой химией. Я лично посуду мыла». Она пьяно улыбнулась и закрыла глаза. Я посмотрел на Сергея укоризненным взглядом. Он смутился. «Бобер, дай девушке поспать. Ты посмотри на нее». В свете поднявшегося солнца было видно, что кожа у нашей попутчицы землисто-серого оттенка. Под глазами темно-синие круги. Волосы настолько пыльные, что определить их изначальный цвет совершенно невозможно. Сквозь рваную майку просвечивали тощие ребра, а все тело было покрыто мелкими воспаленными царапинами. Заметно было, что девушке сильно досталось от жизни. Бобер остановил машину, и мы с минуту сочувственно осматривали несчастную. Потом Сергей вздохнул и, тихо, стараясь не тревожить девушку, сказал: «Через 120 километров будет поселок Найроби. Большой, 300 с копейками постоянных жителей. Добывают уголь, растят кукурузу. Там есть мотель и, надеюсь, магазин одежды. Пусть Анька пока спит, а как проспится, оденем, помоем и накормим». Мы расселись по местам и тронулись в сторону Найроби, но добраться туда нам не дали. Буквально через пару километров я заметил на холме, метрах в 300 слева, багги. В машине было двое, и один из них смотрел в нашу сторону в бинокль, а второй что-то говорил в рацию. «Бобер, на 10 часов, 300 метров». «Вижу. Дуй за пулемет», — ответил Сергей и прибавил газу. Машина запрыгала по неровной дороге, и М тут же упала на пол между передними и задними сиденьями. Я решил ее не вытаскивать. Вместо этого поднял заднее стекло и выбрался в кузов. С противоположной стороны на холм выскочил второй багги, копия первого. Обе машины рванули за нами, застрекотали пулеметы, судя по звуку, какие-то ручные, пока били неприцельно. Я поднялся на колени и попытался, держась одной рукой, снять другой корд с креплений. Кое-как получилось, и я чуть не вылетел из кузова под его тяжестью. «Там петля на заднем борту!» — крикнул Бобров. Я положил пулемет в кузов, развернулся, подтащил однодневку на заднее сиденье и сложил спинку, опирая ее на рюкзак, чтобы не придавить лежащую девушку. Потом лег ногами в сторону движения и попытался воткнуть сошку в петлю. Если вы никогда не пытались впихнуть 18-килограммовую дуру сошкой в петлю на ходу, не стоит и пытаться. Два раза я его вставлял, и оба раза оружие становилось боком, патронной коробкой вниз, причем тросик оказывался недоступен в принципе. В конце концов, я решил уже просто опереть пулемет на борт, пусть прыгает, но спас меня Бобер. Он глянул на мои безуспешные попытки в зеркало заднего вида и прокричал: «Струна, ты с ума сошел? Ты зачем сошки пихаешь? Не видишь, что ли, я там специально шпинек присобачил». И действительно, между сошками торчал небольшой металлический пруток, как раз подходящий под диаметр петли. Корт встал как вкопанный. Это оказалось как нельзя вовремя, потому что багги уже начали обходить нас с двух сторон, и первая прицельная очередь полоснула по бронированной задней двери. Я поудобнее пристроился на сложенное заднее сиденье, развернул пулемет, вытянул тросик и дал короткую патронов в 10 очередь. Было такое ощущение, что преследующий нас багги ударился о стену. Его передние колеса остановились, а сама машина по инерции проскользила еще метр, высоко задирая зад. Пулеметчик, растопырив руки, вылетел на землю. Водителю повезло меньше. Его просто выкинул спиной вперед из машины. Грудь была разворочена двумя попаданиями. Я переключился на вторых преследователей, и в это время справа, проламывая кусты кенгурятником, прямо на нас тяжело выехал УАЗ тускло-желтого цвета. Натужно забасил тяжелый пулемет, и над моей головой пару раз свистнуло. Боковое стекло разлетелось вдребезги, в стенке кузова образовалась маленькая аккуратная дырочка. Мое сердце ёкнуло. «Бобер, гони!» — закричал я. Серега прибавил ходу. Я запел в голове песню «Мамбы», входя в боевой транс. Страх сразу отступил. Как только УАЗ оказался в секторе стрельбы, я поймал сознанием силуэт пулеметчика и дал по нему очередь. Бандита буквально разорвало на две части. Я тут же переключился на багги и прежде всего постарался повредить мотор. После первого же выстрела машина отстала, и я не спеша по два патрона вынес обоих сидящих в ней, после чего снова нацелился на УАЗ. Последний оставшийся автомобиль преследователей замедлил ход. Похоже, бандиты намеревались уйти, не справившись с предполагаемой жертвой. Я дал длинную очередь по двигательному отсеку и салону, выкашивая всех, кто был внутри. Пули били в фары, радиатор, лобовое стекло, стойки. Сзади и с боков от машины отлетали мелкие куски. Видимо, большинство выстрелов пробивали УАЗ насквозь. «Тормози, бобер», — спокойно сказал я. Серега почти мгновенно остановил машину, и меня снесло внутрь салона. Я сидел, упираясь, а не фасадной частью в спинку переднего пассажирского сиденья. Ноги были в кузове, в голове гудело. Уши оглохли от выстрелов, и для меня стояла звенящая тишина. Бобров неслышно вышел из машины, также бесшумно открыл заднюю дверь и небрежно выволок меня наружу. Потом он осторожно поднял спинку заднего сиденья. Энн, по-моему, даже не проснулась. Справа сзади закачались ветки кустов, и я предупредил Серегу. «Там пулеметчик мог остаться». «Не ори, я и так слышу», — указал он. «Это после стрельбы. Ты бы хоть наушники брал. Струна, говори потише. А наушники есть. Вон, под потолком прицеплены». Я снял наушники, зачем-то надел их на себя, потом очнулся и повесил на место. «Надо зачистить», — напомнил я. «Идем». Мы взяли личное оружие и двинулись гуськом, обходя кусты по правой дуге. За кустами на спине лежал человек и стонал. Его левая нога была вывернута под совершенно невозможным углом. Я, недолго думая, пустил ему одиночный в голову, чтобы не мучился. Трофеев было немного. Моей целью было повредить транспортные средства преследователей, поэтому все автомобили оказались нетранспортабельны. У УАЗа вообще сорвало капот, разбило в хлам не только радиатор, но и сам двигатель, а из задней части были выдраны клочья металла. И это не считая того, что весь салон оказался густо залит кровью. В машине уже начинало вонять, и мы не стали задерживаться, останавливая внимание в основном на оружие. Из крупнокалиберного нам достался тяжелый М2. Старый, но еще вполне бодрый. Правда, патронов к нему было не больше трех десятков. Также удалось отыскать в траве неизвестный мне ручной пулемет, похожий на подросшую М16 с блестящей патронной коробкой снизу. Бобер пояснил, что это новый американский Арис Шрайк. Калибр у него был 5.56x45. Стандартный, винтовочный. Люфтов не было. Ствол также еще не набрал сработки, к тому же в коробке оказалось не меньше половины ленты, и мы решили оставить редкое оружие себе. Для Н подобрали пистолет ГЛОК-17 и пару запасных магазинов. Из одежды взять было нечего. Вся она оказалась рваная, либо в результате попадания из корда, либо еще до столкновения. Денег особо тоже не было, но по карманам мы не шарили. Залезли лишь к пулеметчику со сломанной ногой и аккуратно подстреленному экипажу второго багги. Всего набрали сотню ИКЮ и, посовещавшись, решили купить на них одежду для Н. В этот момент у меня возникло чувство опасности, и я, не задумываясь, повалился в траву. Бобер одновременно рухнул рядом. Тут же раздалась очередь, и над моей головой засвистели пули. От валуна, лежавшего за мной, полетели крошки. Я машинально схватил первое, что попало под руку, здоровенный М2, и ползком добрался до торчащего из травы валуна. Слева, прикрывая, застрекотал автомат бобра. Впереди, метрах в 70 на холме, стоял черный Volkswagen Touareg. Над ним возвышался станковый пулемет. Я аккуратно, стараясь не делать резких движений, установил сошки на камень. Моя голова почти не возвышалась над травой, но и мне была видна только каска пулеметчика. Мысленно я провел прямую от своего ствола до точки под каской и пустил туда короткую очередь. Пулеметчик исчез. Раздался рев мотора. Таурек развернулся и резво пропал из видимости. Бобров рванул вперед. Я, сгибаясь под тяжестью пулемета, побежал за ним. Volkswagen удалялся не быстрее 20 км в час, тяжело переваливаясь на неровной местности. Я установил М2 на противоположном склоне и дал по машине длинную очередь. Автомобиль остановился. В разбитом окне показалось пламя. Через несколько секунд раздался взрыв. Во все стороны полетели обломки и комья земли. Мы осмотрелись. В пределах видимости больше никого не было. И я, плюнув на дальнейшее мародерство, вернулся в машину. Бобер еще минут 10 бегал, фотографировал на телефон бандитов, после чего подошел к автомобилю и долго и печально его осматривал. На задней двери не было живого места. Если бы не бронепластина, досталось бы и Н, и мне. Кузов тоже оказался пробит в трех местах. Хорошо еще, что с правой стороны, а не слева, где у нас были пристегнуты канистры с соляркой. В углу заднего стекла образовалась аккуратная дырочка, обрамленная сеткой мелких трещин. Бобер немного попричитал, затем, кряхтя, поднял ворчавшую во сне пассажирку обратно на сиденье. «Струна, порули!» — предложил он. Я сел за руль. Машина завелась легко. Датчик показал уровень топлива меньше четверти. Я с радостью опустошил канистру в бак. «Лучше пусть пустые стоят. Мне спокойнее». Мы поехали дальше. Вокруг стояла такая тишина, что не верилось, будто только что здесь шел бой. Далеко справа синели вершины гор. Иногда возле дороги блестели то ли небольшие озера, то ли большие лужи. Через час проехали стадо мирно пасущихся рогачей. Сначала мне показалось, что это группа гигантских валунов возвышается над травой. И только когда вожак поднял увенчанную многочисленными рогами голову и пристально посмотрел на нас маленькими злобными глазками, только тогда я их узнал. До Найроби доехали без приключений, если не считать, что Энн начала приходить в себя. Сначала она не могла понять, кто мы и где находится. Но Бобер пересел назад и долго возился с девушкой, окончательно приводя ее в чувство. На этот раз ломки не было, да и похмелье оказалось не очень тяжелым. Она жадно ела хлеб с колбасой, захлебываясь от тряски, пила чай и к точке назначения представляла из себя более или менее здорового, хотя и очень измученного человека. Во всяком случае, я опасался, что будет хуже. Новая земля, Дагомея, поселок Найроби, 25-й год, 2-й месяц, 19-е число, 15:00. Не доезжая пары километров до поселка, Бобров попросил меня остановиться и спросил у Энн. «У тебя ID есть?» Та отрицательно покачала головой. «Могут не пустить», — авторитетно заявил он. «Идея есть?» — спросил я. «Лично у меня никаких предложений не было. Когда я привел в Лимпа группу без документов, сложилась такая ситуация, что нас никто и не проверял. Можно прямо сказать, так, мол, и так, спасли девушку из рабства, везем в представительство ордена для восстановления ID». «Ну», — согласился я, — «нормально же?» «Смотря кто стоять будет. Попадется лодырь какой-нибудь безинициативный. Будем куковать, пока не сменится. Мальчики, давайте я между сиденьями лягу. Вы меня вещами накроете, и все», — предложила Энн. Она выглядела гораздо лучше, чем утром. Я, конечно, не специалист, но ничего похожего на опиатную абстиненцию с девушкой не происходило. Дыхание было почти ровным. Энн иногда потряхивала, да так, что стучали зубы, но глаза были живыми, речь связной. Если эти грибы так быстро и безболезненно нейтрализовались организмом, то это должен быть очень дорогой и востребованный наркотик. «А в поселке я вылезу, как ни в чем не бывало», — продолжила девушка. «Да не, бред какой-то», — раскритиковал идею Бобер, однако начал расстилать на пол свою камуфляжную куртку. Энн без слов улеглась. Сергей положил сверху пенку, на нее оба рюкзака, пакеты с продуктами, воду, сверху оружейные сумки. Через пару минут заднее сиденье оказалось завалено вещами. Откуда только что взялось? Патрульный машину почти не осматривал. В основном его внимание было обращено на торчащий корт. Нам пришлось повесить на скобу спускового крючка специальный замок, предотвращающий нажатие. Кроме того, мы сложили личное оружие в сумки, и орденцы опечатали их. После чего Бобер долго рассказывал про стычку с бандитами, показывал фото на телефоне. Наконец, патрульный прокатал наши ID сканером, и мы въехали в ворота. Поселок поражал контрастом. Деревянные, обшитые досками крашеные здания соседствовали в нем с соломенными хижинами, а три встретившихся нам каменных дома, казалось, были перенесены сюда из другого, более процветающего населенного пункта. Первое, что мы увидели, была заправка, состоящая из двух полуторатонных бочек, подписанных «Эссенс» и «Дизель», и навеса с вывеской «Постдесенс», под которым курил седой чернокожий мужчина, одетый в широкие цветастые шорты. Больше всего меня удивило, что надписи были сделаны на французском языке, хотя все остальные встреченные нами вывески были по-английски. Деревянный дом с вывеской «Хотель Голден Найроби» 3 звезды никак не тянул на 3-звездочный отель. Одноэтажный штукатуренный барак с абсолютно пустой стоянкой и пыльной одинокой пальмой перед входом. Но внутри было прохладно. Работал кондиционер, и мы с Бобром даже с минуту постояли под его холодной струей, отходя от жары. Казалось бы, организм привык к местному климату так, что температуру уже и не замечал. Но стоит войти в кондиционированное помещение, как сразу чувствуешь необходимость остыть. За стойкой стояла молодая негритянка с толстым пучком мелких косичек на голове и в расписном цветастом широком платье, совершенно скрывающем фигуру. «Добрый день», — сказала она по-английски. «Господа желают снять номер». «А что вы можете предложить?» — спросил Сергей. «У нас есть одноместные и двухместные комнаты. Кроме того, вам повезло», — она заговорщицки улыбнулась. «Сейчас свободен один двухкомнатный люкс». Люкс представлял из себя две смежные проходные комнаты, одна с выходом в общий холл, а вторая на задний двор. В первой комнате стояла огромная кровать. У меня создалось впечатление, что именно из-за нее номер и называется люксом. Кроме гигантского ложа, был еще шкаф со сдвижными дверями, и все. Больше места в помещении не осталось. Зато вторая комната могла похвастать гораздо большим количеством мебели. Здесь стоял тяжелый деревянный стол с четырьмя стульями, наполовину застекленный резной буфет, этажерка с тонкими витыми ножками и массивное кожаное кресло. Спальных мест предусмотрено не было. Задняя дверь выходила в маленький, огороженный кустарником двор с отдельным въездом и засыпанным галькой местом для машины. В середине двора стояла шестиугольная беседка, густо оплетенная растением, похожим на плющ, но с дубовыми листьями, а в углу располагались все полагающиеся удобства. Летний душ с выкрашенной в черный цвет бочкой на крыше и туалет. Главным же украшением двора являлась кирпичная печь, похожая на тандыр с пристроенным сбоку мангалом. Увидев ее, Серега подмигнул мне и потер руки. Бобер выделил Энн кое-что из одежды, мыло и полотенце, и она убежала в душ, а мы разгрузили машину. Пока носили вещи и продукты, заливали в бак остатки солярки, варили кофе на электрической плитке и накрывали в беседке стол, Энн привела себя в порядок. Она появилась из душа, одетая в обтягивающую трикотажную майку Сергея на босу грудь, и он замер с открытым ртом. Девушка была красива, но крайне истощена. У меня лично она, прежде всего, вызывала желание хорошенько накормить. А вот бобер явно сделал стойку на Энн Баглер. Он присвистнул и замахал рукой. «Иди кофе пить!» — крикнул он. И добавил: «С бутербродами!» Видимо, желание накормить худышку появилось не только у меня. Не успел он договорить, как девушка уже была за столом и только что ложкой не стучала. За перекусом я наконец-то смог разглядеть нашу попутчицу без пыльной маскировки. Красивая, лет, как мне показалось, 30, с длинными вьющимися каштановыми волосами, впалыми щеками и огромными, как у крошки енота в мультфильме, зелеными глазищами. Энн с видимым удовольствием поглощала бутерброды, пила кофе, умудряясь при этом отвечать на вопросы Боброва. Речь ее, как у многих русских, долгое время живущих за границей, была насыщена английскими словами и выражениями. За обедом миссис Баглер рассказала, что на Старой Земле они с мужем жили в США, в Техасе. Муж был химиком и неплохо зарабатывал. Энн была, как она сказала, housekeeper, то есть домохозяйкой. И однажды ее супругу предложили one-way ticket, билет в один конец, в совершенно другой мир. Пригласили на работу по специальности, но оклад в два раза больше, much less taxes, гораздо меньше налогов, а главное, интересные исследования в области органической химии в своей собственной лаборатории. Энн вообще сначала слабо верилась в существование других миров, все это казалось ей неведомой great scam, грандиозной аферой, но позже выяснилось, что ее муж, Джереми Баглер, не первый, кого переманивали с предприятия на новую землю. К тому же Штаты взяли курс на вывод производств за пределы страны, и впереди замаячил призрак сокращения. Окончательно убедил ее последний аргумент вербовщика. Как оказалось, проход через ворота значительно улучшает детородную функцию как у мужчин, так и у женщин. Отсутствие детей очень тяготило Энн Баглер. Они с мужем перепробовали разные средства, но завести ребенка за время совместной жизни так и не смогли. Поэтому, услышав от вербовщика этот довод, девушка ухватилась за последний шанс. С этой стороны ворот их встретили, доставили на место и выделили достаточно комфортный апартмент, квартиру прямо в пещере. Муж сразу же занялся работой, а Энн и еще несколько жен специалистов пытались как-то разнообразить свой досуг. Совершали вылазки на природу, ездили в Лумумбу за покупками, но все равно скучали. А однажды Джереми рассказал ей, чем на самом деле занимается. Когда Энн услышала про наркотики, то тут же потребовала от мужа немедленного увольнения и переезда куда угодно, но подальше от этого страшного места. Мистер Баглер, понятное дело, отказался. Она закатила скандал, кричала, что доложит в Лумумбе ордену. Практически тут же в комнату ворвались двое охранников, скрутили ей руки и увели. А главное, муж ничего не сделал, чтобы ее защитить. Этот момент Энн особенно подчеркивала. При воспоминании о предательстве супруга у нее текли слезы и краснели скулы. Девушку отправили на работу со многими другими рабами. Условия были ужасными. Обычно их будили, поили наркотическим отваром, от которого в организме прибавлялось сил. Глаза лучше видели в темноте, и хотелось куда-нибудь идти и что-нибудь делать. Они и делали. Энн каждый день мыла огромные чаны. Сколько это продолжалось, она не знала. Сначала казалось, что муж ее наказывает, ждет, пока жена смирится, после чего все будет как раньше. Но время шло, а ничего не менялось. Пару раз она встречала проходившего по коридору супруга, но Джереми всегда отворачивался, делая вид, что никогда раньше ее не видел. Это было особенно обидно. Однажды Энн поставили вынести бак с отходами. Девушка воспользовалась близостью к выходу и отсутствием надзора за ней и сбежала. Она даже не представляла, что вокруг ночь. Сначала беглянка хотела просто уйти по дороге, но то ли сыграл свою роль свежий воздух, то ли что другое. Однако вскоре наркотическое опьянение начало проходить. Стало плохо. Началась ломка. Кое-как она разглядела нас, поняла, что мы не из охраны, рискнула и пошла навстречу в надежде, что ей помогут. Остальную часть истории мы знали. «А сейчас ты как себя чувствуешь?» — спросил Сергей. «Есть хочу», — ответила Энн с набитым ртом. По мере рассказа количество английских слов в ее речи уменьшалось. «А самочувствие-то как? Ломки нет?» Девушка лишь помотала головой. «Слабость. Спать постоянно хочется. И есть. А в остальном everything ok». «Ты понял?» — обратился ко мне бобер. И сам же пояснил. «Это же золотое дно. Дурь, которая валит, как из пушки, а через 2-3 дня полностью выводится из организма. Понятно, почему они такое мощное производство наладили». «Подожди», — переспросил я. «Ты же говорил, что эти грибы хуже героина. А здесь, смотри, через сутки уже никакой ломки». «Она просто вовремя сбежала. Понимаешь, струна, экстракт люминесцентной поганки возбуждает работу почти всех систем организма. Зрение, слух, пищеварительная система, двигательные функции. Потому и выводится быстро, что и нервы, и печень, и почки, и даже костный мозг работают в авральном режиме с бешеной нагрузкой. Ясное дело, что надолго их при такой гонке не хватает, плюс подавление воли. Так что если Аня посидела бы на нем с полгодика, отключились бы почти все внутренние органы». «Интересно, как скоро они там все восстановят?» – задумчиво спросил я. Я не ждал ответа. «Это вряд ли», — весело отозвался друг. «Тебе не видно было?» А я специально наблюдал, как глыба рухнула и открыла дорогу потоку прямо в пещеру. Так что если там кто и остался, лучше бы им уметь плавать. После обеда решили проехать по магазинам. Нашу даму надо было одеть, собрать хоть какие-нибудь личные вещи, да и продуктами запастись не мешало. Шопинг оказался коротким. Магазин в поселке был только один. В торговом зале, напоминавшем сельмак, на соседних прилавках вперемешку продавались крупы, кофе, жестяные ведра с тазами, мыло и спички, специи, обувь и автомобильные шины. В углу скромно притулилась недлинная вешалка с одеждой. В основном предлагались шорты и майки, но после просьбы толстая негритянка за прилавком указала на неприметную витрину с бельем и средствами гигиены. Энн сразу же кинулась к одежде, а мы решили поспрашивать продавщицу. На мой вопрос о магазине оружия хозяйка сельмага ответила, что ближайший находится в Лумумбе. «В Найроби продают только самый минимум», — пояснил мне бобер. «Местные жители живут как в деревне. Продукты с огорода или из леса. В магазине покупают только товары первой необходимости, типа соли и спичек, а зачем-то посерьезней ездят в ближайший город. Здесь что, все с огорода питаются? А кто все? В поселке из белых только взвод патруля. И тот меняется раз в месяц». И он обратился к продавщице. «Мисс, «Вы не подскажете, у кого можно купить свежего мяса?» «А у Джоны», — сказала толстуха и махнула рукой в неопределенном направлении. Бобер недоуменно глянул на нее, и она пояснила. «Выйдите, поверните туда», — продавщица махнула налево. «И идите, идите, пока не увидите большой соломенный дом. Там еще машина черная стоит. Это Джона. Он охотник. У него мясо всегда есть». «А что за машина?» — попытался уточнить Серега. «А, не знаю», — беззаботно махнула рукой собеседница. «Большая такая, черная, с кузовом». В этот момент из-за вешалки вынырнула Энн в розовых шортиках и белой маечке с подозрительным рисунком, напоминающим голову совы и надписью «Hello, Titty». «Сережа, как тебе?» — игриво спросила она и покрутилась на носочке. «Amazing, Titty», — не своим голосом ответил бобер, поперхнулся и поправился. «Обалденная майка! Только не в дорогу. Посмотри камуфляж, а для города мы тебе что-нибудь в Нью-Дели подберем. Ты купишь мне платье? Какой ты хороший!» Девушка очаровательно улыбнулась и скрылась за вешалкой. «Бобер, она тебя клеит», — заметил я. «А кто бы не заметил?» «Не», — отрицательно махнул рукой Бобров. «Зачем я ей нужен? Я тебе потом расскажу, зачем». Новая земля, британская Индия, Нью-Дели. 25-й год, первый месяц, 19-е число, 16:15. Мозес сидел в маленьком, отделанном яркой мозаикой кабинете ресторана «Агра» и пил кофе. Ему не нравился Нью-Дели. Из всех городов, где он побывал, Мозесу понравился лишь Форт Линкольн, конечно, не считая Зиона. Сейчас он сидел за столом с кислой миной. Мозес ждал нужного человека. Человек этот тоже не нравился Мозесу, но, как говорится, в стране слепых и кривой король. Единственным, к кому он мог обратиться в этом городе, был Майкл О'Лири, в определенных кругах известный как Мик Дик, чем он очень гордился. Надежным его было назвать сложно. Майкл давно бы стал преуспевающим специалистом по решению проблем, если бы не две собственные проблемы, впрочем, как считал Мозес, типичные для всех ирландцев, а именно неуемная любовь к алкоголю и женщинам, благодаря которой Майкл и получил свое прозвище. Только на заказах от Бандервильдов О'Лири мог иметь неплохие деньги, однако не вылезал из долгов, спуская все, что зарабатывал в кабаках и борделях. Была бы альтернатива, Мозес ни за что не обратился бы к ирландцу. Но в Нью-Дели своего человека, занимающегося подобной работой, у семьи Бандервильдов не было. Для других задач люди были. Торговый дом держал здесь целую факторию, скупая полезные ископаемые, продавая инструменты и оборудование, и даже успешно конкурировал с англичанами. Но в делах, требующих тишины, тайны, а иногда и конфликтующих с законом, положиться в Индии было не на кого. Мозес недовольно посмотрел на часы. Он торопился. Не желая задерживаться в городе на сутки, молодой человек распланировал день так, чтобы сразу после переговоров отправиться в аэропорт и к ночи быть уже дома. Мозес опасался, как бы ирландец не испортил его планы. Дверь открылась, и в кабинет ввалился О'Лири. От него изрядно разило пивом. Майкл широко улыбнулся и плюхнулся на противоположный стул. «Намаскар, сагиб», — сказал он и шутливо поклонился. «Говори по-английски, пожалуйста». «Я говорю, здравствуйте, господин Мозес». «Здравствуй, Майкл». Оба замолчали, глядя друг на друга. О'Лири явно не спешил. Мозес поморщился, понимая, что время уходит, и начал разговор первым. «Чем ты сейчас занимаешься, О'Лири?» «Чем я могу заниматься в этой дыре, мистер Мозес?» «Нищенствую и жду возможности сбежать к Уинстон. В этой проклятой богом Индии нет никакой работы для специалиста моего класса. Мне не хватает даже на пиво». «От тебя пахнет пивом, Майкл», — указал Мозес. «Да разве это пиво? Перебродившая моча фюрера. Только один сорт имеет право называться пивом, сэр. Это Гиннес. Он здесь стоит таких денег, что приходится пить ту гадость, что вы унюхали». Снова повисло молчание. Наконец О'Лири спросил: «А вы хотели предложить мне работу? Или у вас другие интересы?» «Я хотел уточнить, сколько ты мне должен, Майкл». Мик Дик поморщился. «Сэр, вы же знаете, как обстоят дела. Я сижу в стране, битком набитый чертовыми англичанами, не имея даже возможности заняться работой». «Я дам тебе такую возможность. «Отлично, мистер Мозес. Тогда можно будет поговорить и о долгах. Что вам нужно от старины Мика?» «Прежде всего это нужно тебе. Ты же хочешь уехать в Куинстон?» «Еще как, сэр. На днях у тебя появится такая возможность. В Нью-Дели должен прибыть человек, с которым ты покинешь страну. Это ваш сотрудник?» «Нет. Этот человек должен прибыть в Зион, но пока он этого не знает. Он хочет попасть в Порто-Франко. Путь туда лежит через Куинстон. И ты, Майкл, ему это обеспечишь. Но вместо Ирландии самолет полетит в Новый Израиль». Мик непонятливо повертел головой, и Мозес продолжил. «Твоя задача – нужного человека встретить и уговорить лететь в Куинстон вместе. Но, повторю, прилетите вы в Зион, где человека примут наши люди, а тебя отправят дальше». «Мистер Мозес, можно я повторю, чтобы убедиться, что правильно вас понял?» Майкл морщил лоб и вертел головой. Мозес кивнул. «Итак, сюда приезжает какой-то парень. Мне нужно набиться к нему в друзья, рассказать, что я тоже валю в Куинстон, куда ему и надо, и предложить упасть мне на хвост». Мозес снова утвердительно кивнул. «А вместо Ирландии самолет летит в Израиль», — продолжал О'Лири. «Там я сдаю лоха вам под белые ручки, а сам продолжаю путь». Он посмотрел на молчавшего собеседника и добавил. «Мне придется чем-то угощать этого придурка. А я уже говорил вам, что на мели. Ты получишь 100 ЭКЮ». «Но, сэр, я играю фартового парня. Такой мэн не может иметь в кармане всего сотню». «Угомонись, Майкл. Мы доставим тебя туда, куда сам ты никак не можешь выехать. Разве этого мало?» «Я не говорю, что мало, мистер Мозес». В возбуждении О'Лири хлопнул ладонями о стол. «Но мне придется пустить ему пыль в глаза. А как я это сделаю с дырой в кармане? Здравствуйте, мистер. Я зафрахтовал самолет, и у меня не осталось денег?» «Не пойдет». Мозес подумал, что О'Лири, видимо, знает, что обратиться в Нью-Дели ему больше не к кому, потому и пытается выпросить побольше. «Мы хотели списать с тебя долг, Майкл». «Долг долгом, сэр. Но я же прошу не для себя. Это, мать его, представительские расходы». «Хорошо, дам 500. Этого хватит». «Другой разговор, сэр. С такой котлетой в кармане уже можно изображать из себя бизнесмена. Давайте о деталях. Когда он должен прибыть? Завтра или послезавтра?» «А если не приедет? Сами знаете, на дорогах неспокойно». «Если послезавтра его не будет, отправишь мне телеграмму». «Да, когда встретишь, тоже отправь». «Отлично. А самолет?» «Вылетает через 2 дня. С вами полетит курьер. Вообще-то это именно курьерский самолет, так что не опаздывайте. Вылет 22-го в 8 утра. Желто-белый VR-10. Он уже на летном поле». «Осталась мелочь, мистер Мозес. Фотография этого парня». Мозес вынул из портмоне лист с фотокопией ID и протянул Майклу. Следом достал 5 пластиковых купюр по 100 ЭКЮ и веером разложил их на столе. О'Лири прежде всего сгреб деньги и засунул в карман. Затем взял листок с копией документа, долго и тщательно его изучал, положил перед собой и зачем-то разгладил бумагу руками. «Сухов, значит», — вполголоса сказал он. Собеседник кивнул. «Хорошо, сэр. Притащу для вас этого Сухова на веревочке. А что мне за это будет?» Мозес ждал этого вопроса, поэтому тут же ответил. «Спишем половину долга». «Половину, сэр? Вроде сначала говорили про весь. И поймите, это не мой профиль. Кому морду там набить или выписать путевку в ад, это всегда пожалуйста. Но Мик Дик не аферист». Мозесу надоело. Он проклинал О'Лири за то, что тот пытается выцегонить деньги, за то, что он сам так бездарно теряет время в этом никчемном ресторане никчемного города. Он взял со стола распечатку, сложил ее вдвое и сказал твердым голосом. «Хорошо, Майкл. Верни 500. Я буду искать на это дело профессионального афериста». Испуганно вскрикнул Мик и потянулся за бумагой. «Я же не сказал нет, мистер Мозес». «Значит, ты согласен?» «Да, черт возьми». О'Лири выхватил распечатку и поспешно сунул ее во внутренний карман. «Отлично. Действуй. Всего хорошего», — завершил разговор Мозес и махнул рукой в сторону двери. Новая земля, Дагомея, поселок Найроби, 25-й год, 2-й месяц, 19-е число, 24:40. «Старик, я тебе даже это, одеяло отдам. Глаза Боброва непроизвольно собирались в кучку, несмотря на его усиленные попытки смотреть прямо. «Бобер, я не против секса. Занимайтесь на здоровье, только не спеши влюбляться. Посмотри на себя, ты же плывешь, как пятиклассник. А что ты о ней знаешь?» Бобров наклонился в мою сторону, из-под лобья заглядывая в глаза. Потом махнул рукой и, пошатываясь, встал. Мы сидели в шестиугольной беседке во дворе гостиницы, ели жареную змею, которую купили у Джоны, пили местный самогон, кстати, очень неплохой, и беседовали. Энн пошла в дом, а Бобер, пользуясь случаем, уговаривал меня лечь спать прямо там, в беседке, и предоставить им с девушкой на двоих единственную в номере кровать. Я уже неплохо выпил, в голове плыло, и, в принципе, был согласен с другом, опасался только чувств, которые тот начал проявлять к нашей гости. «Появилась ночью из ниоткуда», — проговорил я, старательно загибая пальцы. «Документов нет. Усы, лапы и хвост!» — пьяно воскликнул Бобров и засмеялся. «Да, и ничего больше. Что еще?» Я как мог сосредоточился и продолжил. «Рассказала байку, как ее муж предал, а теперь к тебе клеится. А может, она тоже влюбилась?» «Может», — согласился я, — «а может и нет. Что, если у нее задание такое? Втереться в доверие к представителю русской армии в Дагомее?» «А?» — Бобров захохотал и отрицательно замотал головой. В беседку, пошатываясь, вошла Энн, посмотрела на нас обоих, налила себе четверть стакана, махом выпила и откусила кусок мяса. «Мальчики», — пережевывая, обратилась к нам девушка, — «а мы вообще куда едем?» «А тебе куда надо?» — неожиданно спросил Бобер и пристально на нее поглядел. Энн молча сосредоточенно жевала, потом сказала чуть заплетающимся языком. «Я сначала хотела к русским», — она махнула рукой в неопределенном направлении, — «а встретила вас и передумала. Поеду с вами». «Мы едем в Нью-Дели», — сказал Сергей. «У тебя там есть какие-то дела?» Он собрался, опьянение было почти незаметно. Во всяком случае, говорил Бобер уже внятно, и жесты были определенные. Энн отрицательно помотала головой. «У меня нигде никаких дел. Мужа нет, жилья нет. Возьмите меня к себе. Вы же где-то живете?» «Я сторожу магазин в Лумумбе. В нем же и живу», — совершенно трезвым голосом ответил Бобров. «А я живу в метеоритном кратере посреди джунглей», — добавил я. «Кроме того, я нелегал». «Да ладно!» — она расхохоталась. «Так не бывает. Никто не живет в кратере». «Он живет», — указал на меня пальцем Серега. «И он женат». «Да», — подтвердил я и показал безымянный палец с кольцом. «Ой, да ну и ладно!» — надулась Энн и добавила. «Я к вам в жены и не набивалась. Мне жить негде. Думала, вы пристроите, а вы сами...» Она махнула рукой и налила всем еще. Выпили в тишине. Девушка долго разглядывала Боброва, потом тихим голосом спросила. «Сережа, скажи, вот ты же не алкаш, не наркоман». Бобер утвердительно кивнул. «И машина у тебя вон какая классная. И деньги ты на меня потратил. Одежду там купил, вещи, все такое». Было заметно, что она пьяна, но старается держаться сосредоточенно. Видимо, вопрос, который формулировала Энн, был для нее очень важен. «Ты к чему ведешь-то?» — спросил Бобер. «Я вот что хочу узнать. Ты зачем в магазине живешь?» «А, понял», — Сергей улыбнулся. «Мне так проще. Всегда на работе. У меня там неплохое место, со всеми удобствами». «Сережа, а если вдруг семья?» «Как это вдруг семья?» «Семья вдруг не бывает. Но ты же собираешься когда-нибудь жениться?» «О, понятно», — сказал я. «Вы тут договариваетесь, а я в душ». Из душа вышел, чувствуя себя гораздо лучше. В беседке уже никого не было. На широкой лавке лежали сложенные одеяло и подушка. Я налил себе полстакана, выпил, не спеша съел кусок мяса с горчицей и стал стелиться. Спать не хотелось. Разложив на лавке одеяло, я сел на него и долго зачем-то переставлял на столе стаканы, двигал тарелки, потом сходил в машину, взял бутылку воды и поставил ее возле себя. В этот момент в беседку вошел Бобер. Он был в одних трусах, волосы всклокочены. Сергей долго молча смотрел на меня, потом хмуро сказал. «Иди к ней, она тебя ждет». «Зачем?» — не понял я. «Она сказала, чтобы мы не рассорились из-за одной бабы, оба должны с ней спать». «Бобер, ты головой не бился там? А грядушку кровати, например?» Сергей смотрел на меня, и глаза его светлели. На лице появлялась неуверенная улыбка. «Ты меня как долго знаешь, бобер?» — продолжал я. 15 лет», — тихо ответил он. «Так какого хрена мы с тобой через 15 лет дружбы ссориться будем? Тем более у меня жена есть». Он расслабленно вздохнул, присел за стол и налил себе самогона. Выпив, резко со свистом выдохнул и глянул на меня преданными глазами. «Струна, если хочешь, иди в кровать. Здесь неудобно, да и комары могут налететь. А на том аэродроме места всем хватит». «Не понял. А вы как же? А мы спатеньки, струна. Что нам, всю ночь кувыркаться? И я с дороги, и девушка вся измучена». «Ну ты гигант». «Я ни при чем. Ты же видел, какая Анька изможденная. Ей бы сейчас особо не напрягаться, хотя секс и желателен». Он поднял палец. «Но в меру». «Бобер, а почему Анька? Ее же Энн Баглер зовут». «Да это я так, на русский манер. Анька как-то роднее». «Влюбился?» «Знаешь, пока она не попросила тебя позвать, думал, что да. А теперь как отрезала. Иди, поговори с ней, обсуди. Решите все сами, между собой. Самое время. А я здесь буду комаров кормить». Бобер ушел, а я завалился на лавку. Ночь была теплой. Я лег поверх одеяла, положив под голову руки. Лежал и прикидывал, как провести девушку через пост, как восстанавливать ей документы. Потом начал рассматривать варианты пути на базу «Россия». Я уже засыпал, когда в беседку ввалились обнимающиеся Бобер и Энн. «Гена, идем к нам». «Идите нафиг, извращенцы», — сквозь дрему ответил я. «Нет, струна, поговорить надо», — настаивал Сергей. «Садитесь здесь и говорите». Я совершенно не хотел вмешиваться в чужие отношения. «Хорошо», — тут же согласилась Энн. Они сели напротив меня и налили всем троим. Бобер протянул мне стакан. Я понял, что заснуть все равно не удастся, и согласно кивнул. Новая земля. Дагомея. Кратер Сухова. 25-й год, 2-й месяц, 19-е число, 4:40. Жанна стояла в темноте и смотрела, как Джо привязывает мужчину с треугольной от бакенбард головой к стулу. Дыхание ее еще не восстановилось после боя, хоть и провела девушка его лежа на пенке с винтовкой в руках. Но и на ее счету было 4 бандитов. Может, это и не по-женски, но Жанна гордилась и думала о том, как похвастается мужу-снайперу. Весь бой занял не более получаса. Солдаты полковника Акачуква бесшумно ворвались в вагончики, связали 3 сонных работников. В это время 4 остальных распределили цели и с дистанции разделались с теми бандитами, которых было видно. Жанне достался Мартин Мако. На момент открытия огня на улице находилось 10 человек, считая самого старшего брата. Не ушел никто. Остальные заперлись в доме и даже не высунули носа, когда атакующие подошли вплотную. На попытки вызвать кого-то для переговоров осажденные тоже не отвечали. Тогда полковник на своем языке приказал солдатам поджигать дом и даже запалил сухую ветку. Тут же окна и двери распахнулись, и из них полезли перепуганные бандиты. Полковник построил их в колонну, под конвоем солдат отвел в сторону и безжалостно расстрелял. Никто не осудил ополченцев за этот поступок. Сейчас оба рабочих под присмотром одного из солдат таскали тела захватчиков к реке и сбрасывали в воду, а их старший сидел привязанный к стулу под лампой перед входом в дом. «Как вас зовут?» — спросил у него полковник. «Джон Смит», — ответил пленник. Мэри вынула из планшета ID и сказала: «Его зовут Ланселот Маккален. Итак, мистер Маккален, сотрудничать вы не хотите», — продолжил полковник, и вдруг коротко, без замаха, ударил сидящего под дых. Мужчина согнулся, лицо его мгновенно побагровело, из глаз выкатились огромные, как горошины, слезы. С полминуты он жадно открывал рот, не в силах вдохнуть, пока, наконец, не откинулся на спинку, со свистом втягивая воздух. Некоторое время Ланселот ритмично наклонялся вперед, восстанавливая дыхание. «Повторить?» — спросила Качуква. Маккален покачал головой. «Тогда рассказывайте, кто пытался захватить провал? С кем осуществляется связь? У нас есть коммерческая тайна. Я не могу это рассказать. Меня убьют!» — в ужасе выкрикнул он. Жанне пришла в голову интересная идея, она пошла в дом. С улицы время от времени слышались удары и стоны пленника. Маккален молчал. Она порылась в шкафу, печально отметив, что половина одежды испорчена, а кое-что пропало. То, что искала, нашлось в углу, в сплетенной из солома сумке. Черный камуфляж от Maple Military Company. Перерыв весь дом, девушка собрала все, что ей было нужно. Белый парик, купленный в Лимпо просто так, под вдохновение, с первых алмазов, кое-что из бижутерии, кокарду мужу, привезенную еще со старой земли, блестящую стальную посуду и еще что-то по мелочи. Через 10 минут, отодвинув полковника в сторону, в круг света вкатила маленький столик на колесах белокурое бестие. С длинными, абсолютно белыми волосами, в черной, облегающей форме, увешанной сделанными из бижутерии знаками различия, с красной звездой над карманом и в тонких резиновых перчатках. «Позвольте мне, полковник», — сказала Жанна почему-то с немецким акцентом. «Мне не удалось поиграть с черными. Дайте мне хотя бы пелого». Все раздались в стороны, оторопело глядя на нее. Жанна позвенела кухонными ножами в блестящей никелированной миске, достала из нее ремонтный скальпель Гены и пристально посмотрела в глаза пленнику. «Только не умирай раньше времени, голубчик». Пленник с дикими глазами пытался вырваться со стула, дергая руками и ногами. «Я скажу! Только уберите от меня эту садистку!» «Полковник, вы меня совсем без икрушек оставите?» — недовольно сказала Жанна и сделала шаг в сторону. «Итак», — сказал Акачуква, — «нас нанял господин Мозес. Представился частным лицом, но все знают, что он человек семьи Бандервильдов. Вы понимаете, что неприятности будут не только у меня, у вас тоже». Его снова начинала бить истерика. «Это уже не твое дело», — грубо прервал его Джо. «Дальше». Через 20 минут выяснились и цель приезда бригады, и частоты, и позывные. «Интересно», — сказала Жанна. «Позывной связняка в Лимпо — флюгер. Кто бы это мог быть?» «А я знаю», — ответила Мэри и расхохоталась. Все с интересом посмотрели на нее. «Наш новый ювелир на днях антенны разжился. Как раз перед концом мокрого сезона поставил. Я тогда спросила, зачем ему радио, а он объяснил, что хочет быть в курсе котировок драгметаллов и камней, чтобы в цене не потерять. Так вот, я уверена, что это флюгер и есть». «Почему?» — недоверчиво поинтересовалась Жанна. «А ты его нос видела?» — со смехом переспросила Мэри. «Ювелир. Носатый. А зовут его Марк Гольдман?» — в надежде воскликнула Жанна. «Нет, Омбелер. Так что не сходится». «Мэри», — вмешалась в разговор Анжи, — «точно Омбелер?» — так кивнула. «Омбель-ор. Это по-французски «человек из золота», — перевела Анжи. «Гольдман!» — синхронно ахнули девушки. Следующие полчаса ушли на то, чтобы выяснить не только производственное, но и все побочные задания у мистера Маккаллана. «Лэнс, что за овцу повесит, что за ягненка?» — хлопнув пленника по плечу, доверительно сказал Джозеф. «Ты уже наговорил на пулю, но есть шанс спасти твою жизнь. Понял как?» «Развяжите», — глухо попросил Маккаллан. «Руки затекли». Пленника развязали и даже налили 100 граммов водки. От алкоголя Ланселот заметно повеселел и глядел на всех уже не с ненавистью, а даже с каким-то уважением. «Понимаете, мистер Маккаллан, мы лишь защищаем нашу жизнь и собственность», — пояснила Жанна. Она уже переоделась в простой тренировочный костюм и выглядела совершенно по-домашнему. «Вы миссис Сухов?» — уточнил Лэнс. Жанна кивнула. «Я должен был доложить флюгеру, что группа Макка захватила вас и держит в заложниках. Естественно, после того, как это действительно произойдет». «Тогда ложи!» — громовым голосом ворвался в разговор Джо. «Подожди», — прервала его Мэри. «А что дальше вы должны были делать с миссис Сухов?» «О, абсолютно ничего!» — замахал руками Маккаллан. «Ее задача — лишь служить сдерживающим фактором для своего мужа». «А вот это уже интересно», — сказала Жанна. «Что же такое нельзя делать гении, что я должна его сдержать?» Маккаллан пожал плечами. «Не знаю, мэм. Мне известно лишь то, что наша группа должна сделать видеозапись, в которой мисс Сухов обращается к мужу с просьбой не сопротивляться. И отправить ее флюгеру?» При упоминании позывного Мэри снова рассмеялась. «Так», — рубанул ладонью в воздух полковник, — «запись мы сделаем. Более того, Лэнс, когда вы запланировали завершить работы по оценке?» принципе, уже все ясно. А срок завершения работ 21-го. «А что ясно?» — вмешалась Жанна. Ей было очень интересно, что же из себя представляет их с Геной шахта с точки зрения специалистов. «Данная трубка образовалась, скорее всего, — лекторским тоном начал Маккарен, — в результате падения метеорита. Об этом говорят стекловидные наплывы в базальтах, плюс сама форма кратера. Подобные условия, то есть высокое давление и температура, очень выгодно влияют на производительность. Ваша шахта, мэм, не исключение. Общую стоимость я пока затрудняюсь указать, но что не менее 300 миллионов – это однозначно». Все тихо ахнули. «Скажите, мистер Маккален», – вежливо обратилась Жанна, – «сам тон повествования этого человека настраивал на уважительное отношение, как к преподавателю. Скажите, а какие бывают минимальные оценки? Ну, чтобы вы могли утверждать, что шахту разрабатывать невыгодно. Дому Бандервильдов будет невыгодно все, что меньше миллиона». «Мистер Маккален», — вкрадчиво продолжила девушка, — «это и есть ваш шанс на спасение». Ланселот непонимающе посмотрел на нее. «Ну как тебе непонятно?» — проревел полковник Акачуква. «Ланс, это же просто!» — своим мягким, чуть грассирующим голосом поддержала мужа Анжи. Тот только недоуменно вертел головой от собеседника к собеседнику. «Смотри», — резюмировал Джо, — «ты сообщаешь, что трубка нерентабельна. Гена им, скорее всего, нужен для подписания договора передачи, продажи, дарения, как угодно. А если шахта ничего не стоит, то и мистер Сухов им ни к чему. И тебя тоже следует отправить домой». На этих словах Лэнс согласно закивал. «Нам ты тоже не нужен», — продолжал полковник, — «и мы тебя отпускаем. Проводим до Лимпо, где каждый подтвердит, что в пути на вас напала банда красных скорпионов, затеяла бой с командой Мака, и все. Обе группировки погибли в результате столкновения. А мы? А вас встретили мужественный полковник», — Джо горделиво ткнул себя кулаком в грудь, — «и его храбрые солдаты, и помогли добраться до Лимпо. А Флюгер? А Марк Флюгер получит именно те радиограммы, о которых мы сейчас говорили», — мешалась Мэри. «Как у вас все гладко», — усомнилась Анжи. «Но ведь могут быть и другие варианты». «Конечно, могут», — Джо приобнял жену за плечи. «Возможно даже, что придет приказ шахту взорвать, а Жанну ликвидировать». Жанна ахнула. «Кстати, вполне возможно», — поддержал Маккален. «Нам загрузили 20 килограммов тринитротолуола». «А тогда что?» «Жанна, какая нам разница?» — успокоил полковник. «Маккален у нас. Мако нет. Доложим о выполнении, и все». Новая земля, Дагомея, Найроби. 25-й год, 2-й месяц, 19-е число, 4:40. Бобер и Энн смотрели на меня. Я переводил взгляд с одного на другую. Все молчали. Наконец мне это надоело. «Бобер, самогон допили. Говори, что вы там хотели?» Бобров помялся, потом просящими глазами посмотрел на свою подругу. «Давай ты». Та вздохнула и начала. «Понимаешь...» Она прервалась, но все же решилась. «Струна!» Тут Энн осторожно посмотрела на меня, видимо, желая узнать, как я отреагирую на такое обращение от нее. Я одобрительно кивнул. «Так вот, мне нежелательно восстанавливать ID. Если я снова зарегистрируюсь под своей фамилией, меня убьют». «Кто?» – недоверчиво спросил я. «Наркоторговцы. Я же прибыла сюда под своей фамилией, жила с мужем. Знаю все, что творилось в этой пещере. Сейчас они думают, что я погибла. Но если мой ID всплывет, то начнется погоня». «Но смени фамилию». «Не поможет, струна», — вмешался Сергей. «В базе останется отметка о смене. И если там все так серьезно и повязаны люди из ордена, Аньку смогут отследить и под другим именем». Я согнал наглого бобра с одеяла, снова завалился на спину и подложил руки под голову. «Интересное измышление», — безразличным тоном сказал я. «Но от меня-то вы что хотите?» Бобров подтоптался, потом придвинул табурет прямо к моему изголовью, сел на него и застучал пальцами рук друг о друга. «Струна», — многозначительным тоном начал он, — «ты едешь получать новый ID». «Новый», — уточнил Сергей и поднял палец. Я как смог кивнул, лежа на спине. «В твоих документах нет прямого указания, что ты перенесся на новую землю один». «Ты откуда знаешь?» Я вытянул шею и посмотрел ему в глаза. Бобер смутился. «Я видел документы. Ты тогда пьяный их у меня оставил». Я удивленно поднял брови. «Да?» Помнишь, я тебя еще в гостиницу тащил?» «Помню», — сказал я и сжал губы. «Не сердись, струна, я же их не украл, ничего не сделал. Прочитал, а утром назад положил. Ты и не заметил ничего». «Не по-дружески это, в чужих вещах шарить». «Да не шарил я!» Бобер чуть не сорвался на крик. «Не шарил! Ты же их сам мне показать хотел, на столе оставил». «Ладно, проехали. Так что дальше?» «А дальше?» Бобер помолчал, потом медленно продолжил. «Ты говоришь, что в машине вас было двое, а про Аню я типа забыл?» «Зачем? Укажем ее в бумагах однократно, и все. Там место есть, впишем». «Бобер, ты с ума сошел?» «Поймают нас на этом подлоге. Ни она, ни я айди не получим». «Не поймают». «Сережа, не дави на Гену», — вмешалась молчавшая до сих пор Энн. «Да», — начал было оправдываться Бобров, но девушка его прервала. «Ночь давно. Давайте сейчас ляжем спать, а завтра еще раз все обговорим. Утро вечера мудренее».